Согласная. Не был готов, ну никак. Это ж глупость какая-то, блажь. У меня и в мыслях ничего подобного. Ну, может, в мыслях-то и да. Но понарошку, в фантазиях. А что в реале? Да меня и сейчас, как вспомню, в дрожь. Не знаю, что на меня нашло. Блажь какая-то, ей-богу. Настроение озорное. Может, в воздухе чем набрызгали, я не знаю. Иду, пританцовываю. Ну, идиот идиотом. Смотрю, стоит, светится. Воздушная такая, улыбчивая. Детством пахнет. Я ей подмигиваю, ну, просто так. А она мне улыбается. Меня, ну, не знаю, прям как током. Сам не понимаю, ну, прям как током. Останавливаюсь, вот дурак же, вот идиот. Останавливаюсь и сходу. Ах, погодка сегодня чудесная. Не прогуляться ли? Сказал просто так, ни на что не рассчитывая. А на что я могу рассчитывать? Это ж смешно. Ну, ляпнул. Просто ляпнул, не подумав. Что тут такого? С каждым бывает. Ну, сморозил. Что ж теперь, казнить? А она мне, представляешь? Она мне вдруг... Согласна, говорит. Ты представляешь, я ей про погоду, а она мне... Согласна. Это что ж такое, думаю, как же так? Это что мне теперь? Согласна? Что ж делать-то? Ко мне нельзя. У меня жена, дети, теща. В гостиницу, что ли? Это что ж мне теперь ей? Цветы, бриллианты, меха? Откуда? Я ж не Ротшильд. Да и что мне с ней? Она ж юна. Сколько ей лет-то, думаю? Господи, да она ж совсем ребенок. Меня ж посадят. Мне ж припаяют по полной. А если она к себе позовет? А там засада. 5 кавказцев с ружьями. А даже если нет, то как же мне с ней? Я же не знаю, теперь это молодежь. Мы же с ней разные буквари читали. А у меня только жена, теща. И носки у меня дырявые. Как же мне в таких носках? А трусы? Господи, они же у меня... Ну, как сказать... Функциональные они, но шампанское в таких не откупоришь. Она же, если меня в них увидит. Как же согласна, зачем? Не могу я, хоть режь. Что ж ты со мной делаешь, зараза, думаю? Истерика у меня, слезы горлом, задыхаюсь, а она таращится. Да пошла ты, кричу ей, шалава! И бежать, не оборачиваясь. Дома все себя содрал, носки в окно, трусы зубами в клочья и в душ. Выхожу, смотрю в зеркало. А что? Очень даже. Эх, думаю, значит, есть еще порох, раз такая со мной. Согласна.